Глава 1027. Священная планета Судзаку. Священная планета Судзаку находится глубоко в звездной области Альянса Культивации. В звездной области существует несколько мест, неподконтрольных Альянсу. И многочисленные культиваторы могущественного Альянса не могут проникнуть в эти области. Если они попытаются войти туда, то это вызовет катастрофические последствия. Никакого шанса уцелеть у таких культиваторов не будет. Даже культиваторы уровня очищения границ тьмы не решаются входить в эти территории, так как почти гарантированно умрут. Лишь только культиваторы уровня разрушения границ тьмы достаточно смелы, чтобы решиться на такое, но и им нужно быть предельно осторожными, так как любая оплошность может привести к смерти. Подобные области в Альянсе культивации называются запретными областями. Любой культиватор Альянса, достигший второй ступени культивации, хоть краем уха дослышал о ней. Слухов великое множество, но людей, знающих, как дела обстоят на самом деле, совсем немного. Одна из таких запретных областей наполнена бушующим огнем на протяжении множества лет. Огненное море посылает волны горячего зноя, от которых любой, кто взглянет издалека на эту область, забьется в судорогах. Все, что открывается взгляду, лишь бесконечное звездное пространство, наполненное пылающим огнем. Поистине незабываемое зрелище. Оно намертво отпечатывается в памяти человека и, кажется, остается там даже после перерождения. Это бушующее море огня, однако, не похоже на технику императора Цинлини под названием «Сожжение неба», ведь техника, по сути, является невероятно мощной способностью, но это море огня возникло естественным образом. Согласно легенде, оно существовало уже до уничтожения мира бессмертных. Если же попытаться досконально изучить этот вопрос, то можно обнаружить, что море, судя по всему, существовало в самые заповедные древнейшие времена. Но никто на самом деле не знает, как долго пылает это огненное море. Поколения культиваторов сменяются одно за другим, мир бессмертных рушится, древность сменяется современностью, но море по-прежнему горит. Никто также не знает, что это за сила, заставляющая огонь бушевать на протяжении такого длительного времени, и по каким законам эта сила действует. Вечно горящее пламя превратило эту звездную область в мир пламени и огня. Планеты, расположенные в этой области, уже давно практически все обратились в пепел под воздействием огня. Во всей огромной звездной области осталось лишь 9 деформированных планет. Эти 9 оставшихся планет изменили свой облик под воздействием огня и уже могли выдерживать колоссально высокую температуру. На сегодняшний день планеты напоминали по форме серповидные лунные месяцы. Огненное пламя и языки огня плотным кольцом окружили каждую из этих планет, словно продолжая попытки их сжечь. Первая из этих 9 планет была полностью лишена морей и океанов. Первоначально они были, но испарились под воздействием огня, повсюду была лишь потрескавшаяся земля. Если окинуть эту планету взглядом с вышины, то невозможно увидеть, что планета напрочь лишена зеленой растительности. Все растения, которые на ней есть, были красивого ярко-красного цвета, от которого рябит в глазах. Но эта красота весьма опасна и таит в себе смертельную угрозу. Растения, которые смогли выжить в таких условиях, весьма непросты. Здесь, как и на любой планете культивации, есть густые потоки духовной энергии, однако эти потоки наполнены огнем. Любой вдохнувший здешний воздух обычный человек моментально сгорит вместе с костями и опадёт на землю черным пеплом. Даже культиваторы не могут оставаться на этой планете слишком долго. Данная звездная область называется Землей Судзаку, а эти 9 планет называются священными планетами Судзаку. Главной из них считается первая планета. На юге этой планеты располагается колоссальных размеров темно-красная статуя, изображающая расправившую крылья и готовую взлететь птицу Судзаку. Перья на ее хвосте были распущены, напоминали языки пламени. Сам хвост птицы занимал площадь в 10 ли, потому говорить, насколько велика сама статуя, нет нужды. Статуя занимала сотни ли, и ее можно было увидеть даже из окутанного огнем звездного пространства. Сама статуя была выполнена не из камня, а соткана из потоков пламени. Примерно каждые 2 часа из огненного моря в звездном пространстве отделялись 2 потока огня, которые опускались вниз на планету и впитывались в эту колоссальных размеров статую. И такая статуя была не одна. На остальных 8 планетах стояла по точно такой же. Статуя была самым важным символом священной секты Судзаку. Сейчас под ножью первой статуи сидят несколько десятков человек, мужчин и женщин, которые безостановочно вдыхают разлитые вокруг огненные потоки. Хвост статуи делится на 3 части, и сейчас на каждой части сидит по старику. Старики машут руками, совершая магические действия, и из них льются странные напевы. От их слов каждое перо на хвосте птицы вспыхнуло ярким огнем. Его тут же начали поглощать сидящие внизу люди. То была практика для культивации, которую последователи священной секты Судзаку проводили каждый день, и если посмотреть на статую птицы издалека, то было видно, как вокруг нее кольцами сидели культиваторы. В первом кольце было несколько десятков человек, во втором несколько сотен, в третьем несколько тысяч, далее несколько десятков тысяч. Бесчисленное множество одинаково одетых культиваторов безостановочно впитывали огненные потоки, выделяющиеся из статуи. Время потихоньку шло, и огонь постепенно перестал выделяться из статуи птицы. Культивирующие люди начали последнюю стадию своей ежедневной практики. Они уже перестали вдыхать потоки огня, что означало скорый конец занятия. Один за другим люди приходили в себя и открывали глаза. Сидящие на хвосте птицы старики тоже уже очнулись от транса и открыли глаза. Один из них поднялся на ноги и, посмотрев на стоящих внизу послушников, собирался что-то сказать. Однако внезапно произошло нечто непредвиденное. Статуя птицы задрожала, а уже практически погасший огонь внезапно резко вспыхнул вновь. Ярко-красный луч света зажегся на статуе и осветил все вокруг. Огонь вокруг статуи продолжил расти, языки пламени поднимались вверх, и от увиденного старики изменились в лицах. Они поспешно слетели со статуи. Один из них громко крикнул: «Послушники секты Судзаку! Назад! Все быстро дошли назад!» Другие два старика энергично замахали руками, и хлынул поток сильнейшего ветра, который подхватил несколько десятков человек, стоявших ближе всех, и поднял их в воздух. Испуганные послушники тут же послушались совета и бросились отступать. С высоты было видно, как все послушники одновременно, словно морской прибой, подались назад. Пламя вокруг статуи тем временем становилось все горячей, его языки уже касались небосвода. Похожая сцена происходила и на остальных восьми священных планетах секты Судзаку. Такие неожиданно начавшиеся перемены привели послушников в панику. Некоторые старцы, увидев, что происходит, затряслись, но затряслись они вовсе не от ужаса, а от радостного волнения. «Судзаку изменилась! Судзаку изменилась! На старости лет мне посчастливилось это увидеть!» Улыбаясь, крикнул один убеленный сединой старик, неотрывно глядя на статую. Также отреагировали все те, кто знал, что происходит. Таких людей было немного, но уровень культивации каждого из них был очень высок. В момент, когда со статуей птиц на первой планете Судзаку начали происходить эти перемены, на востоке планеты над багрово-красным морем пылающего огня раздался оглушительный грохот, как будто что-то разрушилось. Через мгновение над морем появился багровый человеческий силуэт. Потоки бушующего огня ринулись к этому человеку и закрутились вокруг него плотным кольцом. Сквозь безумную пляску света можно было смутно разглядеть черты появившегося человека. То был морщинистый старик, а оцепенев он вглядывался вдаль. «Судзаку изменилось!» Задрожав, произнес он. Слезы выступили на его глазах, и он, расхохотавшись, вновь закричал. «Судзаку и в самом деле изменилась!» На всех девяти планетах происходила одинаковая сцена. Внезапно потоки огня, порожденные статуей птицы, замерли на месте, а затем полетели обратно и начали впитываться в статую. Но на этом дело не ограничилось. Все потоки огня, которые только были на планетах, тут же полетели в сторону статуи. Та, словно сильнейший магнит, притягивала их. Издалека казалось, что планеты превратились в бушующие океаны огня. Наполненная всеми потоками огня, статуя Судзаку затем ярко засветилась, и словно вулкан исторгла из себя сильнейший столб багрового пламени. Поглотив потоки огня, статуя извергла такой мощный поток пламени, что он в одно мгновение взмыл вверх, пронзая небеса, облака и астральный ветер, и достиг звездного пространства. На остальных восьми священных планетах произошло то же самое. С огромным грохотом девять огненных потоков вырвались за пределы планет и начали соединяться друг с другом. С появлением огненных столбов раздался голос Судзаку. Он звучал в бесчисленное множество раз громче и звонче, чем в бутылочном мире, где находился Монолинь. Вслед за этим в звездном пространстве возникла колоссальная, не уступающая по размерам планете птица Судзаку. Эта птица, судя по всему, не появлялась уже десятки тысяч лет. С каждой из девяти планет вылетело по одному красному человеку, каждый из которых обладал уровнем разрушения границ тьмы. Все они появились здесь только из-за изменения Судзаку. Когда эти люди приблизились к призрачной птице Судзаку, она вновь издала оглушительный крик, от которого огонь, разлитый в звёздном пространстве, ринулся во все стороны. Одновременно с этим птица начала быстро вращаться вокруг своей оси, пока не превратилась в огромный огненный шар. По поверхности этого шара пошли волны, а затем на нем появилось изображение. Оно показывало мужчину с длинными волосами и рисунком Судзаку на теле. Потоки огня исходили от этого человека, заполняя пространство. Если посмотреть издалека, то эти потоки огня формировали образ птицы Судзаку. И этим человеком был Ван Линь. Кроме него на картинке присутствовала женщина с перекошенным от злости лицом, глаза которой сочились темно-красной кровью. Она была священным предком клана Фу. Перед женщиной в воздухе парил аватар императора бессмертных Цинлиня. Внезапно женщина подняла голову, обнажая взгляд своих пустых глазниц. От увиденного эти 9 человек тут же пришли в трепет и загалдели. «Это же священный предок клана Фу Цюяо! И человек перед ней, судя по всему, никто иной, как император бессмертных Цинлинь! А рядом еще стоят Сюй Кунзы и Тянь Юньзы! Пробудившийся Судзаку оказался в таком опасном месте! Сюй Кунзы же является членом Альянса Культивации! Он ни за что не позволит, чтобы у нашего клана был пробудившийся Судзаку! Однако я никогда не видел прежде этого пробудившегося Судзаку! Каким образом он получил печать Судзаку?» 9 человек неотрывно вглядывались в открывшуюся их взором картину. Внезапно сильнейшее божественное намерение накрыло окружающую звездную область, отчего даже бушующий вокруг огонь на миг остановился. «Не нужно сомневаться в статусе этого человека. Печать Судзаку ему когда-то подарил один из моих аватаров. Соберите все силы нашего клана, проложите дорогу и приведите его сюда живым и невредимым любой ценой!» На лицах 9 человек появилось выражение чрезвычайного почтения. «Приказ господина закон! У меня осталось не так много времени. Полученные мной раны слишком тяжелы. Этот очнувшийся человек — надежда нашей секты Судзаку. Любой ценой мы должны обеспечить его безопасность». Тем временем в обители бессмертных Ван Линь почувствовал, как нагревается рисунок Судзаку на его теле. Он не успел даже сам понять, что произошло, как на нем скрестилось несколько взглядов. В глазах Сюй Кунзы сверкнуло намерение убийства. Он почти сразу же обнаружил, какие изменения происходят с рисунком на теле Ван Линя. «Секта Судзаку обнаружила пробуждение этого человека!»